Мексика. Сантьяго. 1 июня 2010 года. Пассивная оборона в здании никогда не приводила ни к чему хорошему. Так учили полковника в учебном центре, что находился в Ковыльной степи. Везде, где бы ты ни находился, будь готов к осаде. Просчитывай возможные действия нападающих и наноси контрудары. Или подготовь все для его нанесения. Ошломи противника, сделай то, чего он никак от тебя не ждет. Ударь его со всей силы в пах, и тогда ты победишь, останешься жив, даже если соотношение сил 1:10. Полковник помнил то, чему его учили русские, и поэтому оставался в живых до сих пор. Варгас нажал на кнопку дозвона, и мир содрогнулся под ногами. Два автомобиля, белый четырехдверный Dodge Ram и старый Chevrolet Caprice, припаркованные рядом со зданием, разом исчезли в пламени разрывов. В каждом из них было не по одному десятку килограммов взрывчатки. Полковник всегда, когда была такая возможность, скрытно минировал автомобили, на которых ездил. По меньшей мере, раза два это спасло ему жизнь. Первый раз в Чили, где его почти схватила натасканная американцами охранка путчистов, второй в Берлине. Потом это списали на теракт, совершенный неонацистами. Если правильно минировать, опасность для себя самого от этого минимальная, а взрыв автомобиля посреди улицы – отличный отвлекающий фактор. Сейчас же эти взрывы сработали не только как отвлекающий фактор. Они, по сути, решили исход боя. Мексиканских военных, занявших позицию на прорыву двери здания, буквально смело взрывом, размазало по стене. Рэм стоял как раз в том самом месте, где находилась левая колонна. Взрывчатка расположена была в основном под днищем пикапа, и его разорвало, превратило в огонь, пламя, ударную волну и тысячи осколков, больших и малых, хлестнувших по стене и по людям у нее. Искореженный остов тяжелого пикапа остался догорать у обочины, огонь перекинулся на близ стоящие машины, разом лопнули окна на всей улице, осыпав асфальт серебристым дождем. Левой штурмовой колонны уже не было. Все, кто там был, превратились в обгорелые бесформенные кучи на тротуаре. А вот правой колонне повезло больше. Погибли только первые трое, остальных сбило с ног и контузило. Разбросало и других полицейских. На ногах устояли только те, кто был укрыт машинами. «Бенга!» Перепрыгивая через ступени, полковник выскочил на первый этаж. Тут раньше работал небольшой бар, сейчас обанкротившийся. Близкий взрыв выбил стекла, перевернул все, что можно было перевернуть, поднял кучу пыли. За окнами бесновалось пламя. На выходе в дверном проеме его ждал сюрприз. Кто-то из мексиканских солдат поднялся таки на ноги, обгоревший, страшный, не понимающий, что произошло. От темно-зеленой формы остались обгорелые лохмотья, черное от копоти лицо залито кровью, одного глаза, кажется, не было, а может, он просто был залит кровью. Он шагнул вперед, не понимая, что происходит, даже умудрился не упасть. Полковник сбил его с ног короткой на два патрона очереди в голову. Перепрыгнул через опавшее навзничь тело и уходя влево. Слева живых не было, справа ошеломленные мексиканцы пытались хотя бы подняться на ноги, многие были даже без оружия. Несколько коротких автоматных очередей и длинная пулеметная очередь выскочившего из здания Рамона сделали свое дело. Успокоились навсегда и эти. Штурм, как это и предписано американскими полицейскими инструкциями, прикрывали двое снайперов, но их тоже долбануло взрывом. Не сильно. Оба они были на уровне пятого этажа, а взрыв произошел на уровне первого, но стрелять сразу они не смогли. Да и куда им стрелять? Там, где были цели, горели сразу несколько машин, чадный черный дым застилал улицу и здание, бесновались языки пламени. «Гоу-гоу!» Полковник сознательно перешел на английский, пусть все думают, что они американцы, американские наемники или наркомафиози. Если будут думать так, дело по розыску передадут ДИА, а там ищи ветра в поле. Один за другим кубинцы перебегали вперед, продвигались по улице и прикрываясь автомобилями. Маршрут они знали. Впереди левее был большой контейнерный терминал на железнодорожной станции. Больше 40 путей. Краны, ангары, склады. Там целая армия спрячется при желании. Там был ближайший путь отхода, но до него надо было дойти. «Муфават!» Щелкнул выстрел. Пуля ударила по кузову, ушла рикошетом. Но полковник заметил это даже в горячке боя. Услышал тот самый, предназначавшийся ему выстрел сквозь грохот автоматных очередей. Похоже, один из снайперов пришел в себя. Дальше так спокойно идти уже не получится. «Снайпер, внимание!» Перекатом ушел влево, благо места было. Машины на проезжей части стояли в беспорядке. Водители кто смылся от греха подальше, а кто сжался на полу, призывая всех святых и Деву Марию. Впереди те, кто еще остался в живых, уже очухались и вели огонь из нескольких винтовок. Сухой треск М-16 заглушался раскатистым грохотом калашниковых. Трассеры летели как сумасшедшие, хорошо заметные даже днем огненные трассы пульсировали в тесном пространстве улицы. Поймал. Снова перекатился, но не вправо, как ожидал снайпер, в сторону движения всей группы, а влево, да еще и назад, в сторону здания, откуда они только что вырвались. Присел на колено, вскидывая автомат, и когда голова снайпера в черном стальном шлеме прочно села на мушку, сделал выстрел. Всего один одиночный выстрел, просто по механическому прицелу, да еще и в горячке боя. Но этого хватило. Белое пятно, лицо снайпера мгновенно потемнело, а выскользнувшая из обессиленных в раз рук винтовка уставилась стволом в небо. Второй снайпер то ли получил пулю еще раньше от кого-то, то ли просто решил не испытывать судьбу. Полковник ждал секунд 10, по меркам встречного боя это много, но он так и не появился. Пуля противно взвизгнула по металлу у самой головы, полковник словно очнулся, нырнул вниз, на всякий случай перевернул магазин в автомате. Там еще что-то было, но магазин следует менять при каждой возможности. Осторожно высунулся, попытался понять ситуацию. Их зажали с двух сторон, но до клещей было еще далеко. Обе группы мексиканцев, и те, что стреляли сзади, и те, что спереди, были сильно потрепаны и деморализованы. Сзади били два М4 и пара-тройка МП5, которыми пользовались полицейские. По уму надо было прорываться именно в этом направлении, десятером они пробили бы оцепление, как раскаленный нож масла. Но с той стороны был город, с той же стороны должна была подойти подмога к мексиканцам. Прорываться следовало вперед, к станции. Кубинцы прорвались уже к самым баррикадам. Бой шел на расстоянии 15-20 метров друг от друга. Численно силы были равны, мексиканцев, солдат, а не полицейских, было даже немного больше. Кубинцы были опытнее, но время играло на мексиканцев. Они могли ждать подкрепления, а кубинцам на него рассчитывать не стоило. И поэтому мексиканцы стреляли гуще и чаще, не жалея патронов и заставляя кубинцев отсиживаться за укрытиями. Полковник пополз вперед. Мексиканцы его не видели, он немного отстал от группы и теперь решил на этом сыграть. Он переполз к одной стоящей у тротуара машине, выглянул. Не то. Вторая машина. Третья. Из-под днища третьей машины он выстрелил трижды, раз за разом, и сразу трое из числа тех, кто был последним препятствием на пути прорывающихся к железнодорожным путям кубинцев, с криками и воем повалились на асфальт. Если ты укрываешься за такой баррикадой, как машина, не забывай, что стоять-то все равно нужно, и стоишь ты на земле. Мексиканцы забыли об этом, и теперь жестоко расплатились. Еще три выстрела уже в упавших, и вопли прекратились. Это и внесло перелом сражения. До этого мексиканцы умудрялись держаться на равных. Им надо было удерживать позиции, а вот кубинцам прорываться. Это намного сложнее. Но гибель сразу троих стала для мексиканцев роковой. Поняв, что произошло, кубинцы бросились в атаку, крича что-то и поливая шквальным автоматным и пулеметным огнем пространство перед собой. Кто-то пошатнулся, принимая пулю, но выправился и побежал дальше. Остатки мексиканского отряда просто смели с улицы, у живых остался только один. Бросил оружие и нырнул в проулок. Догонять его, естественно, не стали. Пусть бежит. Улица еще полчаса назад, бывшая оживленной, теперь казалась вымершей. Изрешеченные пулями автомобили, выбитые окна, приближающийся истошный вой сирен. Те, кто не успел спрятаться от пуль, теперь лежал на тротуаре и прямо на проезжей части. Кто-то уже мертвый, кто-то еще живой. «Товарищ!» Рамон обернулся, нарвался на бешеный взгляд подбегающего полковника. «Shut up!» Даже сейчас полковник командовал по-английски. «To railway station, to me, let's move!» Один за другим кубинский отряд, даже раненые, бежали вместе со всеми, нырнули влево, там был пустырь. Потом заборы из сетки рабицы, а за забором — змеящаяся сталь путей, завалы стоящих один на одном контейнеров, свитки локомотивов. Окружить это место, заткнуть все щели, не смогла бы и целая армия.